Харшвары, горы, реки и огонь. Подобно тому, как спицы, расходясь из середины колеса, от оси к ободу делят круг колесо на несколько равных частей, так и земля после потопа разделилась на 7 каршваров: восточный, западный, 2 северных, 2 южных и срединный, главный каршвар Хванирату. Хванирата была предназначена для арийцев. Остальные 6 каршваров люди заселили тоже, но никто, ни один человек не может пройти из одного каршвара в другой, ибо моря, заливы океана Варукаши и 2 великие мировые реки Ранха и Варви-Датия окружили Хванирату со всех сторон, и также кольцом срединный каршвар охватили горы, горная цепь Хара-Березайти. Первая, самая высокая гора Хукарья поднялась, когда дух зла ворвался в мир, и земля вздрогнула. С того дня Хукарья росла 800 лет, 200 лет до сферы неподвижных звезд, 200 до сферы Луны, 200 до Солнца и последние 200 лет до царства бесконечного света Ахуры. Остальные горы росли 18 лет. Возникли они от того, что злой дух пытался разорвать землю на части. Всего же гор выросло на земле 2244. Ахура Мазда создал богов язатов. Обителью их стала Гранмана, место песнопений на вершине Хукарьи. В Гранмане бьет источник Ардви. Пречистая божественная влага по склону Хукарьи стекает в долину. От нее берут начало великие реки Ранха, Вахви-Датия и Ардви. Всего же в Хванирате 18 великих рек. Вдоль западного и восточного хребтов Хара-Березайти, высоко над землей, зияют огромные сквозные пещеры. Через эти пещеры быстроконное солнце по утрам вылетает на небо, а по вечерам уходит, опускаясь за горную цепь. Этих пещер 180 на востоке и 180 на западе. Год начинается в день весеннего равноденствия, ибо изначально солнце всходило всегда в одном и том же месте, и день с ночью были равны. Но после нападения Ахримана светило пришло в движение. В день весеннего равноденствия солнце через первую пещеру входит в созвездие Ягненка, и через эту же пещеру оно в последний день года уходит из созвездия Рыбы. А пещеру эту назвать нельзя ни в одной священной книге, ведь если назвать ее, тогда секрет прознают девы и обретут возможность учинить великое бедствие. Это на западном и восточном хребтах Хара-Березайти. Что же до хребта северного? Он страшен. Там, на вершине самой высокой горы севера Эризуры, всегда великое скопище девов. Там они собираются вместе из логовища лжи, ибо там врата преисподней. 99999 девов толпятся около врат и стараются остановить круговращение неба. На страже стоит Хафтаринга и 99999 фраваши праведников в виде звезд. Из творений Ахура Мазды небо, металлы, ветер и огонь имеют мужскую сущность. вода, земля, растения и рыбы имеют женскую сущность. Остальное, что есть в мире, заключает в себе и женское, и мужское начало. Например, у каждого вида животных бывают самцы и самки, а вот рыб самцов не бывает. Все божества невидимы, но имеют зримые символы инкарнации – птиц, зверей и цветы. Символы Ахура Мазды – мирт и белый жасмин. Символы Вохуманы – белый и желтый жасмин. Ашавахишты – мышиный горошек. Спента Армайти – мускусная роза. Харватат – лилия. Высшие творения Ахура Мазды – священные стихии, огонь, вода и земля. Огонь Ахура Мазды, Атар, разлит по всему космосу и пребывает во всех живых существах, кроме, конечно, Хравстра. Дух Атара – истина Аша, инкарнация – цветы-ноготки. Атар существует в пяти разновидностях ипостасях. Огонь Вохуфрьяна пребывает в телах людей и животных, дает им жизненную силу, переваривает пищу. Видимое его проявление – блеск в глазах. Если Вохуфрьяна покинет телесную оболочку, то глаза потускнеют, и мертвое тело станет холодным. Урвазишта, огонь растений, греет зерна и семена в земле, благодаря ему растения цветут. Берсизава, огонь солнца, полыхающий в небе перед ликом Бога, и Вазишта, молния, это небесные проявления Атара. Земное его проявление — пламя, спиништа. От него впоследствии были зажжены священные огни зороастрийской религии, горящие на алтарях. Этим огнем люди пользуются и в быту, готовят на нем пищу.